От одного только его вида веяло смертью и разрушением, а также таким страхом и ужасом, что Андрею стало как-то очень не по себе от всего этого, а бедный Вадя так и вовсе чуть было не лишился чувств. Аспид упорно преследовал сокола, обстреливая его на лету. Сокол ловко маневрировал, но оторваться от погони никак не мог. Получив еще несколько незначительных попаданий по касательно, он стал постепенно снижаться. Аспид, думая, что его противник ослабел, издал какое-то клокотание и удвоил свои усилия. «Мне нужно вас высадить!» — крикнул сокол путешественникам, «иначе мне с ним не справиться». «Как это высадить?» — удивился Андрей. Вместо ответа Феникс, увернувшись от очередной огненной струи, резко пошел на снижение. В нескольких метрах от земли он слегка тряхнул своим оперением, и пассажиры кубарем скатились с его спины прямо в заросли каких-то кустарников. Заросли смягчили падение, и хотя Андрей с Вадей оказались все исцарапаны и изодраны, но сильно напострадали, они тут же вскочили на ноги, а сокол, освободившись от стеснявшей его ноши, с громким свистом снова взвился в небо. Уже рассвело, и путешественники стали свидетелями необыкновенного воздушного боя, развернувшегося прямо над их головами. Глава 23. Андрею показалось, что как будто само небо заходило ходуном у них над головами. Рев аспида и пронзительный свист сокола слились с грохотом и яркими вспышками золотых и изумрудных молний, носившихся в воздухе во все стороны. Все вокруг потемнело, и на земле задул ураганный ветер, поднявший столбом всю пыль, сорванные ветки деревьев и мелкий мусор. Перед глазами стоял сплошной серый туман, который то и дело прорезали сполохи молнии и огненных струй. Пыль попадала в рот, в нос и застила глаза. Вадя невольно закашлялся. Мало что можно было разобрать, но тут серая мгла немного развеялась, и Андрей смог разглядеть противников высоко в небе. Они бешено кружили друг вокруг друга в каком-то безумном вальсе, нанося и отражая удары. Яркие молнии, сталкиваясь, вызывали страшный гром и рассыпались на тысячи искр. Битва была упорной, но тут сокол вдруг превратился в гигантский огненный вихрь. Все вокруг озарилось ярчайшей вспышкой, словно на небе вспыхнуло еще одно солнце. В мгновение ока огненный вихрь настиг и целиком поглотил аспида, буквально испепелив его. Раздался оглушительный хлопок и полыхнула еще одна вспышка света. Затем все вдруг стихло. Медленно кружа, с неба стали падать какие-то дымящиеся ошметки и мелкий пепел. Невыносимо запахло чем-то мерзким и паленым. Андрей с Вадей зажали носы, хватая воздух ртом, как рыбы. Рядом плавно опустился сокол и тут же превратился в светлого воина. Глаза его еще горели огнем. Выглядел он немного уставшим, но совершенно невредимым. «Все кончено», — сказал он, — «эта гадина больше никому не причинит зла. Но этот аспид не последний, у владыки Нави еще полно всяких тварей». «Что дальше?» — спросил Андрей. «Дальше вы пойдете одни», — ответил волх, и так уже привлек к себе достаточно внимания. «Нам нельзя проводить слишком уж зримую деятельность здесь в Яви, а поднятую нашей битвой бурю, думаю, уже многие заметили, хотя наверняка примут ее за природный ураган. Тут совсем рядом село. Там вы купите лошадей и к вечеру уже будете в столице. Мы почти на месте. До нее остался лишь один дневной конный переход. Если снова появятся какие-нибудь волкодлаки или аспиды», — робко подал голос Вадя. «Уверен, что в ближайшие дни они точно не появятся», — улыбнулся воин. «Сейчас вам вряд ли что-то будет угрожать. Но не переживай, смертный. На всякий случай, я провожу вас до городских предместий, а там мы уже расстанемся. Ты пойдешь с нами?» — изумился отрок. «Нет», — рассмеялся волх, — «но я буду рядом». И он тут же обернулся крупным оленем с большими ветвистыми рогами. Мотнув рогами в сторону дороги, как бы указывая им путь, олень углубился в заросли и исчез из вида. Путниками ничего не оставалось, как подобрать свои котомки и направиться по лесному тракту в сторону ближайшей деревни. Там они благополучно купили двух более-менее сносных лошадей за деньги, оставшиеся у них от дорожной суммы, полученной еще от стратега Никифора. Лошади были свежими, и дальнейшая дорога складывалась весьма благополучно. Они никого больше не повстречали в пути. Лишь пару раз Андрею показалось, что где-то за кустами промелькнула тень крупного оленя. После полудня стало ясно, что они, наконец-то, приближаются к столице большого государства. Дороги становились все шире и ровнее, и на них то и дело стали встречаться конные и пешие люди, всевозможные брички, телеги и богатые крытые повозки. Многие спешили в столицу или из нее. На путников никто особо не обращал внимания. Все торопились по своим делам. Галопом проносились курьеры в ярких одеяниях. скрипели огромные груженные телеги купеческих караванов, сопровождаемых конной стражей. С каждым часом тракт становился все оживленнее. И вот настал момент, когда, поднявшись на вершину одного из высоких холмов, окружавших столицу империи, они увидели вдалеке высокие каменные стены и башни великого города Константина. Андрей сохранял спокойствие. Он бывал и в Москве, и в Питере, и в других крупных городах своей современности. Таким видом его было не поразить. Но Вадя никогда в своей жизни не видел города крупнее Самандара, и для него это зрелище было поистине величественным и поразительным. В то время Константинополь был одним из крупнейших городов мира. Его население насчитывало около полумиллиона человек. Да и сейчас такой город, где-нибудь в Европе считался бы крупным, невольно подумал про себя Андрей. А по тем временам, когда даже в крупнейших городах проживало не более нескольких десятков тысяч человек, это была колоссальная цифра. «Вот это да!» – восхищенно проговорил отрок, глядя во все глаза на раскинувшийся перед их взором огромный город, настоящий Царьград. «Добрались!» – облегченно вздохнул Андрей. «Вперед! Уже вечереет, надо успеть до закрытия городских ворот и найти какой-нибудь постоялый двор». Уже почти стемнело, когда путники миновали городские ворота и копыта их лошадей звонко зацокали по узким мощеным улочкам городских окраин. В отличие от блистательного центра, здесь селилось преимущественно бедное население столицы и иностранные эмигранты. Все улицы были плотно застроены убогими одноэтажными домами из кирпича с примитивными соломенными крышами. Пахло гнилью и нечистотами. «Да, об этих запахах в учебниках истории не пишут», — заметил про себя бывший учитель. В сгустившейся темноте надвигающейся ночи путники с трудом нашли довольно приличный двухэтажный постоялый двор и сняли две чистые комнаты на втором этаже. Благо хозяин говорил по-славянски, звали его Фома, и первым делом он с самодовольным видом сообщил, что путники не ошиблись в выборе места для удобного ночлега, так как во всем этом убогом квартале только на его постоялом дворе к их услугам будет не только водопровод с рукомойником, но и теплое, как он выразился, сральня, соединенная с городской системой канализации. «Вам не придется, как дикарям, бегать на двор», — довольно сообщил он, — «это особенно приятно в дождь или холод. Вы такого в варварских землях нигде не встретите. Господа, не желаете ли осмотреть эту комнату?» «Благодарю, мы еще успеем», — отказался от увлекательной экскурсии в сральню Андрей. К большому разочарованию хозяина, которому не терпелось похвастать своим ноу-хау перед гостями, там установлены благовония и есть даже влажные тряпицы для подтирания, все почти, как в императорском дворце, с гордостью крикнул он им вслед. Было уже довольно поздно, и кухня постоялого двора оказалась уже закрытой. Оставив лошадей отдыхать в конюшне, Андрей с Вадей направились в соседнюю харчевню, которая, несмотря на поздний час, была еще открыта. Там горел свет и раздавались громкие голоса. Перед сном путники решили немного подкрепиться с дороги. Улица, тускло освещенная несколькими светильниками, была безлюдна. Мимо них, плотно закутавшись в плащ, проехал верхом какой-то важный господин в сопровождении слуги, державшим в руках факел. Андрей с Вадей были вынуждены посторониться, чтобы освободить им дорогу. Господин равнодушно проехал мимо, не удостоив их взглядом. Было даже как-то странно встретить тут столь элегантно одетого господина с холеным слугой. Весь их вид совсем не вязался с окружавшими их городскими трущобами. И каким ветром их только сюда занесло, было непонятно. Проводив их взглядом, Андрей уже собрался было продолжить свой путь. Но тут дорогу всадникам внезапно преградили несколько убогих коллег довольно затрапезного вида. Наверное, просители милостыни. Важный господин что-то повелительно крикнул, вероятно, требуя освободить дорогу, но в ответ калеки вдруг выпрямились, в свете луны и уличных фонарей блеснули лезвия кинжалов. Раздался негромкий свист, и из соседних темных переулков на несчастных с двух сторон бросилось еще несколько человек, вооруженных дубинками и кинжалами. Господин и его слуга оказались неробкого десятка и выхватили мечи. Раздались крики, конское ржание и звон оружия. «Никак опять разбойники!» — воскликнул Вадя. «Да что же ты будешь делать? Не империя, а какое-то одно большое разбойничье гнездо. Что будем делать, Андрейка? Вперед, поможем им!» — ответил ведун. «Негоже людей в беде оставлять. Ну, скажите, пожалуйста». И это тот самый учитель-ботаник, который еще полгода назад улепетывал со всех ног он нескольких поддатых хулиганов. Искренне восхитился его внутренний голос. Андрей и сам с себя офигел. Куда только девалась его робость и нерешительность, преследовавших его с самого детства. Но такое перевоспитание ему нравилось. Кровь застучала в висках от прилива адреналина. Они кинулись на помощь, но их помощь немного запоздала. Неожиданно пущенный из пращи ловкой рукой большой камень угодил прямо в голову слуге, и он рухнул замертво с лошади. Его господин, вертясь на месте словно юла, отражал атаки нападавших и даже ранил двоих своим мечом. Но разбойников было слишком много. Пока Андрей с Вадей добежали до места, одному из них удалось схватить за ногу всадника и стащить его с лошади, а второй ударил его по голове дубинкой. Господин охнул и обмяк, волосы его окрасились кровью. Разбойники тут же кинулись добивать свою жертву. «Эй вы, а ну оставьте его в покое!» — гаркнул Андрей на бегу так, что было слышно на всю улицу. Рядом, с выпученными глазами и с обнаженным мечом в руках несся Вадя, издавая нечто похожее на боевой клич. Разбойники резко обернулись. Перед ними стоял довольно высокий молодой человек в потрепанной одежде купца, а рядом запыхавшийся юноша с мечом в руке. Парнишка был еще совсем юн, а купец казался и вовсе безоружным. Разбойники злобно загоготали, обнажая редкие гнилые зубы. Один долговязый со старым помятым шлемом на голове, вероятно главарь, что-то коротко приказал. Двое его подельников, подобрав с земли мечи господина и его слуги, угрожающе двинулись на Андрея. Ведун моментально выставил вперед ладони, и нападавшие словно уперлись в мягкую, но непреодолимую стену. Все попытки сделать еще хоть шаг вперед закончились для них неудачей. Душегубы были в полном недоумении. Главарь смачно ругался и отдавал приказы, но вооруженные мечами разбойники не могли сдвинуться с места. К ним стали подбегать их сообщники. Тогда ведун взмахнул руками, и двое передних разбойников кувырком отлетели от него в сторону, точно тряпичные куклы, сшибая по пути с ног своих товарищей. Образовалась куча мала из барахтавшихся на земле тел. Не дав им опомниться, Андрей прыгнул вперед, и в тот же миг из ниоткуда, словно из воздуха, в его руках ослепительно засияли магический меч Берендея и кинжал Волкодлаков. Это выглядело весьма эффектно. Ведун приготовился к битве, но ее не случилось. Глаза разбойников просто округлились от суеверного страха и изумления и едва не вылезли из орбит. Побросав свое оружие и вопя от ужаса, они кинулись в рассыпную. «Магас! Магас!» — исступленно кричали они. Тем временем, с другого конца раздались шум и крики. Улица озарилась ярким светом множества факелов. К месту преступления уже бежала, бряцая оружием и доспехами, городская стража, в сопровождении хозяина постоялого двора и нескольких его вооруженных слуг. «Что здесь произошло?» — строго крикнул немолодой седобородый начальник стражи. Андрей, уже успевший спрятать свое магическое оружие, стал знаками объяснять ситуацию. Тут подоспел Фома и приступил к обязанностям толмача. С его помощью Андрей рассказал стражникам все как было, умолчав лишь о своих магических пассах. «Как же вам, вдвоем и почти безоружным, удалось целую шайку разбойников до нашего прихода?» – удивился офицер. «Вероятно, они уже прознали о вашем приближении и позорно бежали», – ответил Андрей. «Если вы поспешите, то, может, еще и настигнете их. Мы обязательно переловим всех этих душегубов», – заверил его начальник стражи. «Их публично казнят в назидание остальным». Он отдал распоряжение, и стражники, развернувшись цепью, приступили к прочесыванию квартала. Тут неподвижно лежавший господин, которого, как и его слугу, сочли мертвым, вдруг зашевелился и застонал. Оказывается, он был жив. Фома сразу же засуетился. Под его присмотром раненого подняли и отнесли к нему во двор, где омыли, перевязали и уложили в свободной комнате. «Утром мы поговорим с ним», — рассказал хозяин. «По всему видно, это важный господин. Как только мы узнаем его имя, то сразу же пошлем за родными. Они хорошо заплатят, а стражники доложат магистру Офицей». «Господину Аврелию?» — спросил Андрей. «Вы знаете господина Аврелия?» — воскликнул хозяин постоялого двора. В голосе его прозвучало одновременно и удивление, и уважение. «Лично не знаем, но у нас к нему дело», — уклончиво ответил ведун. «Собственно, ради этого мы и приехали в столицу, чтобы получить его аудиенцию. А почему стражники будут докладывать о ночном происшествии именно ему?» «Потому, что с некоторых пор, по указу божественного Василевса, он отвечает за порядок в городе. Вся городская стража теперь в его подчинении. Но вы зря приехали. Это почему же? Насколько я слышал», — продолжал Фома, — «магистр Офицей никого не принимает. Почти как император. Если ему кто-нибудь нужен, он сам того призывает. Вам к нему не попасть, но мы все же попытаемся», — сказал Андрей, поднимаясь в свою комнату. «Как же мы будем пробиваться к этому магистру?» — спросил перед сном Вадя, зевая во весь рот. «Пока не знаю», — ответил Андрей, — «но что-нибудь придумаем». Ночь прошла спокойно. Утром, наскоро умывшись и одевшись, Андрей поспешил вниз, чтобы поговорить с пострадавшим в ночной потасовке господином. Тот уже был в полном сознании, хоть и очень бледен и слаб. Это был еще довольно молодой человек, возможно, лишь несколькими годами старше Андрея. Черноволосый, с аристократическими чертами лица и явной манерой повелевать окружающими. Вокруг уже суетился любезный Фома со своими помощниками. «Вот это, тот самый господин, что спас вас вчера», — представил Андрея хозяин двора, снова исполняя функции переводчика. Раненый чуть приподнялся на подушках и протянул Андрею холеную руку, унизанную дорогими кольцами. «Сердечно благодарю тебя, незнакомец», — проговорил он поставленным голосом, — «не каждый на твоем месте решился бы вмешаться. Я обязан тебе жизнью, и я этого никогда не забуду. Меня зовут Артемий, я из патрицианского рода Анастасиев. А как твое имя? Похоже, ты не здешний, хоть и одет на ромейский манер. Мое имя Андрей», — представился бывший учитель. «Все верно, я из славянских земель, из племени Вятичей. Неблизкий ты путь проделал», — удивленно поднял бровь Артемий. «Что же привело тебя так далеко от твоих земель, аж в столицу нашей империи?» «Есть у меня дело. Я должен увидеть магистра Аффици», — ответил Андрей. «Меня к нему рекомендация от стратега Никифора». «Вот как, рекомендация от Никифора к господину Аврелию?» Еще больше удивился раненый. «Должно быть, дело важное». «Именно», — кивнул ведун. «Только не спрашивай, какое. Но мне сказали, что магистр Аффици никого не принимает. Я этого не знал. Вот незадача. Похоже, что миссия моя не из легких». «Отчего же?» — улыбнулся Артемий. «Нет ничего проще. Позволь заверить, что теперь это для тебя не является проблемой. Я, грамматик нашего божественного Василевса Филипп Пик-1, император уже в курсе о том, что со мной случилось. Скоро за мной пришлют. Я тебе всем обязан, Андрей. Мне не составит труда организовать твою встречу с магистром Аффици». «Вот это да!» — искренне обрадовался Андрей. «Вот так удача! Я не смел и надеяться». «Пустяки!» — прервал его движением руки Артемий. «Это самое меньшее, что я могу сделать для моего спасителя». Вскоре перед воротами скромного постоялого двора остановился роскошный паланкин, окруженный воинами императорской гвардии. Раненого осторожно перенесли и уложили в носилки. Офицер конвоя вручил Андрею внушительный кошель с серебряными монетами, а еще один, поменьше, хозяину постоялого двора. Пока Фома усиленно кланялся и благодарил, Артемий жестом подозвал к себе Андрея. «Будь с утра в большом дворце», — сказал он, — «назовешь свое имя. Стража уже будет в курсе. Завтра ты увидишься с магистром Аффици или я не Артемий Анастасии». Глава 24. Отдав должное традиционному здесь вегетарианскому завтраку, состоявшему из чечевичной каши, приправленной оливковым маслом, хлеба, сыра, фиников и свежих овощей, Андрей размышлял в своей комнате. Интересная, все-таки штука, человеческий мозг. Он способен хранить в своей памяти практически все, что мы когда-либо узнавали, читали, слышали или видели. Это настоящее хранилище, круче любого компа. Проблема лишь в извлечении необходимых данных в нужный момент. Многие наши знания годами и десятилетиями пылятся где-то на очень дальних полках в самых отдаленных глубинах подсознания. И достать их на свет Божий в нужный момент редко, когда получается. Тут уж, как повезет. Иногда это случается в виде неожиданных озарений. Вот и сейчас, бывшего историка, неожиданно осенило, когда он услышал имя спасенного им важного господина. Он вдруг вспомнил, что когда-то, еще на первом или втором курсе института, писал реферат по внутриполитической борьбе в Византийской империи в 7-9 веках нашей эры, и даже получил за него оценку «отлично». Артемий, грамматик, то есть личный секретарь императора Филиппика, это же тот самый мятежник, кто возглавил восстание против своего Василевса, свергнул его с престола и сам стал править под именем императора Анастасия II. Понятно теперь, что он делал в столь поздний час в отдаленных городских окраинах. Наверняка тайно встречался со своими сторонниками вдали от глаз императорского двора, потому и надежную охрану не мог с собой взять, только самого доверенного слугу. Вот это да! У Андрея аж испарина выступила на лбу. Подумать только, теперь он знал будущее, как настоящий прорицатель, причем уже не столь отдаленное. Это можно как-то использовать в своих целях, подумал он, хотя... Как историк, он понимал, что использовать эти знания надо очень аккуратно, чтобы не изменить весь ход истории. Кроме всего прочего, это давало ему еще и более точную привязку к временному периоду, в который он оказался заброшен по воле судьбы. До этого, сколько он ни пытался разобраться в том, какой же сейчас год по привычному нам календарю, у него ничего не получалось. Большинство людей вокруг либо вовсе не парились по поводу какой-то там даты или года, либо пользовались совершенно незнакомыми нынешним историкам системами летоисчисления, ведя их от малоизвестных теперь событий и пользуясь различными календарями. Все это давало совершенно разные результаты и только окончательно запутывало ситуацию. Теперь же появилась хоть какая-то ясность. Андрей вспомнил, что этот государственный переворот случился в 713 году. Значит, он находится незадолго до этой даты. Андрей с нетерпением ждал завтрашней встречи с местным смотрящим, занимавшим столь высокий пост в империи. С его помощью он надеялся получить ответы на свои вопросы, а затем быстро найти сына Берендея и отправиться в обратный путь. День стоял по-весеннему теплый и солнечный. После трапезы они с Вади решили прогуляться и осмотреть город. Благо посмотреть в столице Византии было на что. Андрею захотелось выглядеть так же свежо, как и этот ясный день. Он облачился в белую тунику с мелкой отделкой по краям и такой же плащ. Зеленые софьяновые сапоги довершили его весенний облик. Теперь он выглядел как заправский византиец. Беря пример с него, Вадя тоже нарядился в белую рубаху с широким цветным поясом. Когда они спустились вниз, то буквально чуть не столкнулись нос к носу с молоденькой симпатичной девушкой, лет 14, одетой в просторную, ярко расшитую далматику и темно-синий плащ. Девушка была очень хороша собой. Ее черные волосы, необыкновенно выразительные карие глаза, тонкие изящные черты лица и великолепная фигура, стройность которой не скрывали даже просторные одежды, поразили Вадю, как громом. Он так и застыл с открытым ртом, буквально поедая девушку восхищенным взглядом. Юная красавица сначала почему-то печально поклонилась им, словно при трауре. Но, затем, почувствовав на себе горячий взгляд молодого статного славянина, слегка улыбнулась ему в ответ. Как и всякой женщине, независимо от возраста и социального положения, ей безусловно польстило столь восторженное внимание. Но тут в общей комнате показался Фома. Он строго прикрикнул на девушку. Улыбка моментально исчезла с ее обаятельного личика, оно стало серьезно бесстрастным. Быстро накинув на голову покрывало, она поспешно удалилась. «Какая чудная красавица!» – мечтательно прошептал Вадя. «Это моя дочь, и настоящий цветочек!» – улыбнулся хозяин постоялого двора. «Надеюсь, она вас не побеспокоила, господа?» «Нет, нисколько», – заверил его Андрей, покосившись на расплывшуюся от восхищения физиономию своего отрока. «Это хорошо», — заметил Фома, «она просватана за порядочного и важного господина, занимающего должность протоспофария. Я хочу, чтобы она была обеспечена на всю жизнь, и ей теперь нельзя оставаться наедине с посторонними мужчинами, чтобы, не дай бог, не пошли дурные толки». «Это понятно, но мы даже не заговорили», — успокоил его Андрей. «Ну и слава Господу», — перекрестился Фома, «сейчас так трудно найти порядочного жениха. А вы, господа, как долго вы собираетесь гостить в моем доме?» С нескрываемой надеждой спросил он своих постояльцев. «Пока не знаю», — честно ответил Андрей, «но думаю, что еще какое-то время мы будем пользоваться вашим гостеприимством, а пока немного прогуляемся по городу. Милости просим», — засуетился хозяин, «все к вашим услугам». «А что, у вас разве кто-нибудь умер из близких?» Задал он вдруг неожиданный вопрос вслед уходящим постояльцам. «Да, вроде нет, хвала богам», — рассмеялся Андрей и вышел за дверь. «Просто я хотел сказать, простите, господин, но ваши сапоги, вы уверены, что стоит?» — крикнул Фома вдогонку, но постояльцы его уже захлопнули за собой дверь и ничего не слышали. «Вот незадача, как бы не быть беде, а может, бог даст и пронесет», — пробормотал себе под нос хозяин двора. День уже был в самом разгаре. На улицах царило оживление. Андрей с Вадей бодро зашагали по направлению к центру города. Особое впечатление, конечно, произвела главная улица, Меса. Вымощенная каменными плитами и широкая, как проспект, она начиналась возле величественного собора Святой Софии и тянулась вдоль городских стен на несколько километров, мимо ипподрома, форумов и рынка по направлению к Золотым воротам. По обеим ее сторонам тянулись двух- и трехэтажные каменные дома знати с портиками и колоннами, а вдоль стен домов примостились бесчисленные лавки и меленькие магазинчики, где торговали всем подряд. Зазывалы, перекрикивая друг друга, приглашали горожан зайти в них. Везде стояли шум и суета, все были озабочены своими делами. Но, несмотря это, Андрей то и дело ловил на себе сочувственные взгляды прохожих. Это было как-то странно. А когда некоторые сердобольные женщины стали совать им в руки мелкие монеты, что-то сочувственно бормотать и креститься, ситуация и вовсе стала удивительной. «Что это такое, Андрейка?» Не переставал удивляться Вадя. «Нам подают, словно нищим». И тут только до бывшего историка дошло. Ёршкин кот, белый цвет издавна ассоциировался в Ромейской империи с трауром. Черт, неловко вышло. И как только он мог позабыть об этом. Но, как оказалось, к своему стыду, он не только позабыл это, но еще кое-что похуже и вовсе не знал. Вблизи вдруг раздался шум и к ним, бесцеремонно расталкивая толпу, стала пробиваться городская стража. Не успел Андрей оглянуться, как на него со всех сторон были направлены острия копий. С чего бы то это? Бывший учитель недоумевал, а молодой офицер-протоминатор, очевидно, начальник дневной стражи, что-то требовательно стал у него спрашивать, все время почему-то указывая на его сапоги. Андрей стал знаками показывать, что он не понимает. Вокруг, как обычно, быстро собралась толпа зевак. Тогда офицер отдал приказ, и двое стражников схватили его под руки и куда-то потащили. Остальные следовали за ними, слегка подталкивая Андрея остриями копий в спину. Вадя попытался было вмешаться, но его бесцеремонно отшвырнули. Ведун решил пока без крайней необходимости не сопротивляться и посмотреть, что все это значит. Возможно, еще все и обойдется. «Андрейка!» — закричал у него за спиной отрок. Вадя, обернувшись назад, отозвался: «Андрей, беги на постоялый двор, расскажи все Фоме. Пусть пошлет известие в дом Артемия. Надеюсь, он поможет разобраться в том, что происходит». Тем временем, задержанного доставили в какое-то темное и мрачное помещение, похожие на караулку, где почему-то потребовали снять сапоги, а потом кинули в каменную нишу в стене, забранную толстой железной решеткой. Здесь был холодный каменный пол, застеленный тонким слоем полусгнившей соломы. Андрей невольно поморщился, прикрывая нос. Запашок стоял еще тот. Вот так, из хазарского плена он оказался в византийской тюрьме. И неясно за что. Осознав, наконец, что перед ним чужеземец, не понимающий языка, протоминатор прекратил крики и строгие расспросы и уставился на него недобрым взглядом. «Склавин?» – спросил он, после недолгого размышления. Андрей утвердительно кивнул, после чего офицер, не говоря больше ни слова, удалился. Лязгнул засов, и кутузка погрузилась в полумрак. «Ну, зашибись!» – тут же высказался ехидный внутренний голос. «Классно прогулялись по городу, ознакомились теперь со всеми достопримечательностями местной каталашки. И что же интересно мы с тобой, приятель, натворили на этот раз?» Андрей сам не знал ответа. Он терялся в догадках, что он сделал такого, что заслуживало заключения под стражу. Вскоре начальник караула вернулся в сопровождении невысокого худощавого мужичка со светлой копной волос на голове и небольшой светлой бородкой. Хотя одет он был как рами, в нем нетрудно было узнать славянина. Так оказалось еще, что он и вовсе из племени Радимичей. «Плохо дело, друже», — сказал он Андрею. «Тебя обвиняют в заговоре против императора». «Что?» — искренне изумился Андрей. «Какой заговор?» «Да, я только вчера впервые в жизни прибыл сюда, и никого здесь не знаю. Даже в пределах империи никогда раньше не был. Разве мог я устраивать тут заговоры?» «Скажи ему». Радимич добросовестно перевел его слова офицеру. Казалось, это очевидно, что вышла ошибка и инцидент должен быть исчерпан. Но начальник стражи энергично замотал головой и что-то быстро заговорил, почему-то тыча Андрею буквально в лицо его сапогами. Молодой человек начинал закипать. «Твою мать, причем здесь заговор и его сапоги? Он говорит, что ты оскорбил императорскую фамилию и претендуешь на императорские привилегии, а это равносильно измене или заговору», — пояснил переводчик. «Скоро здесь будет помощник епархи, префекта столицы, для рассмотрения твоего дела. Вот те раз. И чем же я оскорбил императорскую фамилию?» — спросил Андрей. «Ничего не понимаю. Что тут вообще творится?» «Тем, что посмел публично выйти на улицу в сапогах зеленого цвета», — последовал удивительный ответ. «Серьезно? Дело в моих сапогах?» — воскликнул бывший учитель, рассмеявшись. «Разве это преступление? Это цвет императорской фамилии. Никто не имеет права носить сапоги красного, пурпурного или зеленого цвета. То, что различные оттенки красного, пурпурный или багряный издавна считались в Византии цветами императорской власти, Андрей прекрасно знал. Здесь всегда существовал довольно жесткий запрет на использование в одежде, обуви или внешнем виде данных цветов, а также фасонов, напоминающих императорские одеяния. Нарушителей могло ожидать серьезное наказание. Но, зеленый, причем здесь этот цвет, точно такой вопрос он и задал протоминатору. Казалось, это просто нонсенс какой-то. Но тот, снова потрясая сапогами, заговорил еще более возбужденно. «Наш божественный Василевс, да продлятся его дни вечно», сказал он через толмача, издал указ, что император может отныне носить на торжественных церемониях сапоги не только красного, но и ярко-зеленого цвета, такого же, как эти твои сапоги. Отныне этот цвет тоже императорский, и ты, надев их, совершил святотатство и нанес оскорбление величию императорской власти. Вот это поворот, вот это попадос на ровном месте. Этого Андрей точно не знал, об этом им не рассказывали ни на одной лекции. И что теперь делать? Неужели все так серьезно? Спросил он у славянина-толмача. Боюсь, что да. Тихо и как-то немного грустно отвечал тот, императорские суды очень плохо реагируют на любые нарушения привилегий Василевсов. Можно было бы попробовать откупиться, так обычно многие иноземцы и поступают, но сейчас не выйдет. Этот протоминатор очень хочет выслужиться перед властями и за счет поимки опасного преступника получить повышение по службе. Тут в караулку вошел очень дородный, совершенно лысый и богато одетый господин, шедший впереди него ликтор. Прямо с порога что-то громко крикнуло, и все согнулись в почтительном поклоне. Андрей понял, что прибыл один из помощников местного епархи, выполнявший функции как следователя, так и судьи. Вновь прибывший чиновник устроил Андрею допрос по полной форме. Но вина нарушителя была столь очевидна, что не требовала долгого расследования. Судье сразу стал ясен весь состав преступления и никакие оправдания и заверения, что он иноземец, впервые прибывший в Константинополь и не знавший местных законов, Андрею не помогли. Толстяк, пыхтя и отдуваясь, поднялся из-за стола и, вытирая лоснящуюся лысину шелковым платком, торжественно объявил свой приговор, который переводчик перевел Андрею дрогнувшим голосом. «Ты, ничтожный безбожник, посмел присвоить себе привилегии самого императора, да продлятся его дни вечно. За такое дерзкое святотатство, за злостное покушение на достоинство императорской фамилии и оскорбление личности божественного Василевса может быть лишь одно наказание – смертная казнь». Глава 25. «Ну уж нет, дудки, не для того я столько пережил, чтобы теперь вот так просто тут сдохнуть», – решительно рассуждал про себя Андрей, когда первый шок прошел и он остался один в своей камере. Теперь он спокойно размышлял, сидя на холодном каменном полу. «Правильно, братан, надо сваливать из этого гадюшника, и поскорее, пока не нагрянули всякие там тюремщики и палачи», целиком и полностью поддержал его внутренний голос. «В самом деле, сидеть в этом вонючем карцере в ожидании приведения приговора в исполнение было бы неразумно». Андрей очень надеялся на завтрашнюю встречу со смотрящим. С его помощью, наверняка, удастся решить все проблемы. Главное было дожить до завтрашнего утра и прийти на условленную встречу. «Все, с меня хватит», — решил ведун. Помощь от грамматика Артемия, на которую можно было бы рассчитывать, пока явно задерживалась, и было непонятно, придет ли она вообще. Очевидно, надеяться приходится только на себя. Как говорится, спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Он встал и подошел вплотную к решетке. В конце длинного и узкого коридора горел тусклый свет караульного помещения и слышались приглушенные голоса стражников. Об узнике, похоже, никто и не думал. Да и куда ему было деваться из каменного мешка без окон и с единственным выходом, через охраняемый коридор? Не сквозь стену же ему проходить? Ну, разумеется, этого от него никто не ждал. И до утра, скорее всего, его вряд ли хватится. Андрей, как всегда, сконцентрировался. Усилие, еще одно, и он оказался на небольшой боковой улочке, примыкавшей перпендикулярно к мессе. Уже вечерело, и вокруг стали то здесь, то там зажигаться уличные фонари. Людей значительно поубавилось. Многие уже готовились по своим домам к вечерней молитве и трапезе. Пользуясь этим, Андрей почти бегом устремился обратно на постоялый двор Фомы. С непривычки, босиком идти было неудобно, да и прохладно, ноги стали мерзнуть. Редкие прохожие с удивлением косились на него, стараясь обходить стороной. Их можно было понять. Наверняка он производил странное впечатление. Одетый в траурные одеяния, весь помятый, перепачканный и совершенно босой. Стараясь не наскочить на стражу, он все время беспокойно озирался вокруг и вертел головой, как заправский шпион, уходящий от преследования. Но все было спокойно. Достигнув, наконец, постоялого двора, он быстро поднялся в свои комнаты. Води там не было. Наскоро обувшись и переодевшись, Андрей спустился вниз. Надо было перекусить и отыскать своего отрока. В общей комнате первого этажа он сразу же столкнулся с Фомой. «Святая Мадонна!» — воскликнул, всплеснув руками хозяин. «Нам то сказали, что вас схватили стражники за посягательство на достоинство Василевса». «Так и было», — коротко ответил Андрей, — «все из-за каких-то там сапог». «Подумать только, нельзя ходить в зеленых сапогах, бред какой-то». «Все верно, это моя вина, господин», — вздохнул Фома, — «не успел я утром предупредить тебя». «Да кто же знал, что так выйдет, думал, обойдется. Сейчас редко за такое людей приговаривают. Но, на мою голову нашлись ревностные служаки, жаждущие поймать опасного бунтовщика и получить повышение по службе», — сказал молодой человек. «Где же Вадя? Не знаешь, куда он мог запропаститься?» «Как, разве вы были не вместе?» — удивился владелец двора. «Мы и были вместе. Когда меня схватили, то его не тронули», — ответил Андрей. «Не вот то сапоги были правильные. Я велел ему тотчас же бежать сюда, чтобы ты послал сообщение в дом Артемия Анастасия. Разве он тебе ничего не передавал?» «Ничего не передавал, господин мой. Да и не было его здесь», — замотал головой, словно телок. «Фома, не приходил. Мы то и подумали, что вас обоих взяли под стражу. Уже хотели было посылать за префектом квартала, чтобы решить, как поступить с вашими вещами. Ничего не понимаю, куда же он мог запропаститься?» — пробурчал в растерянности Андрей. «Сам-то ты как на свободе оказался?» — спросил Фома. «Неужто тебя выпустили?» — подкупил стражу, — соврал ведун, чтобы избежать дальнейших расспросов. «Спрятаться тебе надо или вовсе из города уезжать», — посоветовал Фома. «Тебя теперь могут разыскивать». «Ничего, завтра я сам явлюсь прямо к магистру Офицей. У меня назначена с ним встреча. Там все и разъяснится». «Ну дай то бог», — заключил Фома с сомнением. «Пока, не мог бы ты послать кого-нибудь в дом Артемия? И еще, надо бы поискать моего отрока. Вдруг с ним тоже что-нибудь приключилось. Постарайся, Фома, я хорошо заплачу».